Лорд-вампир. Странный этот отель какой-то. Лежит, щупает себя везде, и глаза шалые. Будто только что кувшин эльфийского вина проглотил. С виду совсем еще молоденький. Был бы человек, сказал бы лет 16, не больше. А так, наверное, около 20. По их эльфячьим меркам совсем еще дитё. Как он здесь, интересно, оказался? Тоже здешнему магу не вовремя под руку подвернулся на эксперименты. То, что эльфа заперли в этой темнице, может значить лишь одно. Он уже не нужен живым. Даже дети знают, что ушастые в неволе быстро чахнут. И для них это, пожалуй, худшая смерть, если не учитывать клыков вампира. Чем моложе эльф, тем быстрее он погибает в неволе. Этот вон, как слаб, даже есть самостоятельно не может. Впрочем, раз уж меня посадили в одну камеру с ним, значит, точно не нужен. Или нужен только как корм для меня. Они же не знают, что я эльфами не питаюсь. Дело вовсе не в том, что они непитательные. Очень даже наоборот. Кровь эльфов по сравнению с человеческой гораздо лучше для вампира. Жизненной силы и энергии в них намного больше. Бессмертные как-никак. Короче, я не привередливый. Просто наставнику обещал эльфов не обижать. Он к ним слабость питает. Данное наставнику обещание лучше не нарушать, потому что я его уважаю и даже где-то люблю. И еще крайне рискованно. Прибьет, наплевав на мою нежную привязанность. Я вообще-то именно потому и дал обещание. Наставник сказал, убьешь хоть одного эльфа, голову оторву. А он может, запросто. И что было делать? Пришлось пообещать, что никогда-никогда. Так что этого мальчишку я не выпью. Даже помогу, потому что на самом деле эльфы мне и самому нравятся. Красивые они. И вообще, ребята без комплексов. Я украдкой покосился на ушастого. Лежит на полу, глазище безумное, потолок вперил. Красивое, кстати, глазище, как у всех эльфов. Большущие, раскосые. Редкого такого бирюзового цвета. Радужка, как водится, неправдоподобно яркая. «Эй, ты в порядке?» – спрашиваю. «Нет», – отвечает вяло. «А что, не видно?» «Видно. Действительно видно. Стал бы я иначе спрашивать. Пришибленный он какой-то. Наверное, успел таки умом повредиться. Чего тогда дурацкие вопросы задаешь?» «Да, просто. А может, все не так плохо? Раз огрызается, может, не совсем крыша поехала? Не хочется мне тут сидеть с буйным эльфом. Еще кидаться начнет, если доползет, ага». «Ты правда вампир?» — спрашивает ушастый, неожиданно. «А что, не видно?» — отвечаю его же вопросом. «Не знаю. Я раньше вампиров не встречал». Фразу он закончил как-то скомканно. Словно хотел сказать еще что-то, но оборвал себя на полуслове. «И скажи спасибо. Не все такие эстеты, как я. Другой бы тебя мигом выпил. Эльфы для нас натуральный деликатес». «Значит, правда, вампир», — констатирует отстраненно. «Угу», — соглашаюсь задумчиво. Меня внезапно осенило, что ушастый, возможно, не боится только потому, что не верит, что я вампир. Как бы сейчас истерить не начал. Эльфы, они нервные. Ничего подобного. Зато он задал такой вопрос, что я чуть сам не впал в истерику. А я правда эльф? Я начинаю бояться этого ушастого, вот честное слово. Он хоть и не буйный, но явно сильно не в себе. «А ты что, сам не знаешь?» — спрашиваю осторожно. «Нет», — отвечает он с каким-то подозрительным равнодушием. Задумался на пару мгновений. «Я вообще о себе ничего не знаю. Я очнулся, когда тебя сюда притащили. А что было до этого?» «Не знаю». «Совсем?» – удивляюсь я. «Имя свое хоть знаешь?» «Нет». Односложно и как-то слишком быстро он это уже обдумывал? «Да, если подумать, совсем плохо. Эльф, потерявший память?» Первый раз такое слышу, но парень, похоже, не притворяется. Бедолага. Но вообще-то этот бред собачий. Не бывает эльфов с амнезией. Мозги у них не так устроены. Что же тут с мальчишкой такое сделали, чтобы довести до такого состояния? Ты не ответил, напоминает ушастый. Я правда эльф. Самый настоящий. Подтверждаю. Все на месте, и уши заостренные, и глазища раскосые, и вообще весь смазливый, хоть и грязный. Ушастый поморщился. Грязному ему быть не нравилось. Могу его понять. Мне бы тоже не понравилось. И вообще, если я в ближайшее время отсюда не выберусь, тоже стану грязным и вонючим. Дернул же меня черт остановиться на ночлег в землях, где стоит замок некроманта. Совсем бдительность потерял. Надо как-то выбираться из этой некроманской твердыни. Осталось только решить, как. У меня набралось уже 3 варианта, и, что характерно, ни один мне не нравился. Ну, во-первых, и самое простое – призвать своих вампиров. Они, конечно, услышат мой зов, откуда угодно услышат, хоть со дна морского, и придут. И всех тут, как водится, переубивают, а я опозорюсь на всю оставшуюся жизнь. А если учесть, что она практически бесконечная? Лорд, который попался в лапы человеческому магу? Позор! Второй вариант, проще, создать индивидуальный портал. Благо, этому искусству наставник меня обучил, а магия тут используется самая обычная, не вампирия. Так что стены темницы, зачарованные против вампиров, меня не удержат. Но вот незадача. Телепортироваться я могу только на малое расстояние и в одиночку, а ушастого мне почему-то бросать не хочется. Вот спрашивается, на что мне сдался этот на голову ушибленный эльф? Он мне никто, и звать его никак, причем в прямом смысле. Он же ничего не помнит. Что мне о нем беспокоиться? Но не могу почему-то вот так взять и смыться. Этот эльф, наверное, первый, кто относится ко мне спокойно, не шарахается. Истерик не устраивает, бить не пытается. И потом, наставник мне этого никогда не простит. Значит, второй вариант тоже не годится. Да и не к лицу лорду. Убегать от врагов. От врагов желательно избавляться. Даже если у тебя из всех положенных лорду способностей, пока что мышкин хвостик. Выходит третий вариант. Телепортироваться за дверь темницы, убить стражу, открыть дверь. Забрать ушастого и идти убивать мага. У этого плана имеется один, однако, очень существенный недостаток – эльф. Он и ходить-то не в состоянии. Что мне его на себе таскать? Много я так навоюю. Вот незадача, что же делать-то? Анастасия. Я пребывала в шоке. Оказаться в теле эльфа, да еще и мужского пола, в голове не укладывается. Я даже соседа на всякий случай спросила. Но вдруг он пошутил? Не пошутил. Да и какие тут шутки? Уши-то вот они какие, типичные эльфячие. И вообще телосложение, насколько удалось понять на ощупь, хлипкое и изящное. Ладно, примем как данность, я парень. Да к тому же эльф. Боже, как же я с этим жить буду? Так, стоп, вдох-выдох. Нельзя срываться в истерику. Как буду, вот именно, что буду. Все равно это гораздо лучше, чем быть привидением. Теперь я хотя бы жива, пока, по крайней мере. Интересно, что стало с прошлым хозяином моего тела? Может, он действительно сошел с ума в этой темнице? И за что его, бедолагу, здесь закрыли? Хотя единственный важный на этот момент вопрос, как я буду отсюда выбираться? «Эй!» — позвала я. Павшего в задумчивость вампира. Тебя как зовут? Он посмотрел на меня рассеянно, моргнул, взмахнув по девчачьи длинными пушистыми ресницами. Боже, что за лапочка? Зови меня лорд. После короткой паузы заявил вампир. Это что, имя? Удивляюсь. Больше на собачью кличку похоже. Но вслух я этого, конечно, и не сказала. Это титул, почти официальное имя. «А нормального имени у тебя что, нет?» – удивляюсь еще больше. «Есть!» – почему-то грустно вздыхает. «Но я не имею права его кому-то называть. Во всяком случае, не так вот сразу. Угу, но лорд так лорд. А я, и замолкаю на полуслове, как же мне назваться? Не женским же именем. Что? Не знаю. Решаюсь сымитировать потерю памяти. Но мало ли. А какие бывают эльфийские имена? Вампир пожал плечами. Я в эльфийских именах не очень-то разбираюсь. Вообще, все ушастые к имени очень серьезно относятся. Не стоит называться непонятно кем. Потом проблем не оберешься. И что же делать? Огорчилась я. Своим настоящим именем я назваться просто не могу. Оно женское, к тому же не эльфийское. Никоим боком. Прозвище какое-нибудь придумай, посоветовал вампир. Вдруг ты когда-нибудь настоящее имя вспомнишь? Тогда придумай мне прозвище, попросила я. Сама я точно не рискну. Еще что-то не то придумаю. Лорд задумался, а я тем временем разглядывала его, попутно потихоньку ощипывая черствую буханку хлеба. Интересно, сколько ему лет? Ведь если верить сказкам, вампиры не стареют. На вид чуть-чуть за 20. Гибкий, стройный. Но под тонкой рубашкой просматриваются вполне рельефные мышцы. Однако не выпирающие, как если бы он специально их накачал, а как бы немного сглаженные. Сразу видно, что все это образовалось в занятии каким-то боевым искусством, а не тренажерами. Впечатление производят. Кожа у него бледная, мерцающая, матовая. Даже на взгляд холеная и шелковистая. По плечам спадает волна густых, запредельно черных волос, длиной чуть ниже талии. Потрясающая шевелюра, аж зависть берет. Лицо очень правильное, почти идеально красивое. Утонченные черты, изумительной формы четко очерченные губы, не пухлые, но и не тонкой ниточкой. Как раз то, что надо. Чернеющие, чуть раскосые глаза под пушистым веером ресниц. Прямой нос с тонкими чуткими ноздрями. С ума сойти! Я и не предполагала, что человек может быть настолько красив. Впрочем, он и не человек вовсе. Может, вампирам так и положено? Но почему мне так не повезло? Почему это чертово тело не могло оказаться женским? Рядом сидит такой потрясающий парень. В него запросто можно влюбиться. Да встреть я его раньше, все бы отдала, но обратила бы на себя его внимание. А сейчас что мне делать? «Я буду звать тебя Тейли», — неожиданно заявил лорд. «Это что значит?» — переспросила я. «Нет, звучит-то вроде неплохо, но интересно же, кем он меня обозвал». «Не скажу», — хитро ухмыльнулся вампир. «И вдруг, безо всякого перехода, ты как себя чувствуешь?» Я вспомнила, что еще полчаса назад чувствовала себя так, словно вот-вот помру, а сейчас вроде бы ничего. Слабость потихоньку отступила. Странная ломота во всем теле осталась. Сильный голод удалось заглушить хлебом, который я основательно объела. «А ты знаешь?» — удивленно сообщаю лорду. «Нормально я себя чувствую». «Замечательно!» — чему-то обрадовался он. «Ты очень быстро восстанавливаешься. Вот чем он спрашивается так доволен? Будто я его любимый родственник. Мое хорошее самочувствие его сильно обрадовало». А ведь я действительно быстро восстанавливаюсь. С чего бы это? Не от того же, что хлебушка поела. Прямо как в сказке. Внимательно прислушаюсь к своим ощущениям. Надо бы попытаться осторожно подняться на ноги. С некоторым трудом, но мне это все же удается. Сразу же обнаруживается проблема. Я совершенно не представляю, как владеть новым телом. Несколько шагов по маленькой камере выглядели так, словно их сделала марионетка на веревочках, причем веревочки безнадежно перепутались. Меня качало из стороны в сторону, ноги и руки двигались совершенно невообразимым образом, словно на неисправных шарнирах. Хорошо, что я не вижу этот ужас со стороны. Сейчас я в полной мере ощутила, насколько это тело чужое. Не тот центр тяжести, не тот вес, рост, длина рук. Все чужое. Вампир с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я старательно и осторожно училась пользоваться чужим телом. Два шага вдоль одной стены, поворот. Два шага вдоль второй стены, поворот. переступить через ноги вампира. Шаг, поворот. Монотонное движение? Странно, но это тоже словно придает мне дополнительных сил. И потихоньку я начинаю чувствовать это тело не как одежду с чужого плеча, а как свое, хоть и пока еще не слишком привычное. И чем больше привыкаю, тем лучше самочувствие. Я упорно вышагивала по нашей камере и украдкой поглядывала на лорда. Он очень красивый. Взгляд сам так и притягивается. Такого легко влюбиться. И кажется, именно это со мной происходит. Но мне ничего не светит. Как он меня воспринимает? Грязный, оборванный эльф, товарищ по несчастью. Да еще и на голову больной ко всему видно. Может, рассказать ему правду? Ну и что это даст? Я в мужском теле. И что бы ни сказала, он все равно будет воспринимать меня как парня. Обидно, но просто до слез. Что за невезуха, а? А с другой стороны, сколько я еще смогу притворяться? Мне с большим трудом удается все время напоминать себе, что я теперь парень, а не девушка. Приходится все время следить за собой. Если говорить правильно, мне еще с трудом, но удается. Вместо сделала, сделал, не пошла, а пошел, то вести себя как парень мне не удается ни в какую. Что он обо мне подумает? Да блин, какая разница, что он обо мне подумает? Не хочу сидеть в этой чертовой тюрьме. Хочу выспаться в мягкой постели, отмокнуть в горячей ванной. И вообще, мне здесь не нравится. Лорд, позвала я, но задать вопроса не успела. Дверь камеры с грохотом и лязгом открылась. В ярко освещенном проеме появились три дюжих мужика с арбалетами. Я, честно говоря, больше заинтересовалась, чем испугалась. Арбалетов вживую я раньше не видела. «Эй, вампиреныш, ты, смотрю, эльфа еще не схарчил?» — насмешливо спросил один из типов, по всей видимости, это стражники. «Зря, теперь уже не успеешь. Выходи, хозяин тебя желает видеть. И смотри без фокусов, а то разом стрелами нашпигуем». «Без эльфа не пойду», — тут же отозвался лорд. «Не велено», — нахмурился старший стражник. «Выходи давай». «А ты меня заставь», — насмешливо предложил вампир. «Войди и заставь». Стражники не сдвинулись с места. «У нас болты с серебряными наконечниками», — не слишком уверенно пригрозил главарь. «И что?» — все так же насмешливо поинтересовался лорд. «Будешь стрелять? Я нужен твоему господину живым. И, кстати, если кто не знает, серебро действует на меня не сразу. Так что прежде, чем сдохнуть, я успею посворачивать вам шеи или выпить». Вампир широко улыбнулся, и я впервые увидела его клыки. Ничего себе так зубки, длиной с половину моего мизинца. «Ладно, выходите», — после короткого раздумья буркнул стражник. Я посмотрела на лорда, чувствуя к нему искреннюю благодарность. Мог ведь и без меня уйти, и должен был уйти. Кто я ему, случайно знакомый? Вампир тем временем взял меня за руку и потянул за собой вон из камеры. Я слегка растерялась. Так мы и вышли в узкий, ярко освещенный коридор, держась за руки, словно школьники или робкие влюбленные. «Держись ближе ко мне, молчи и ничего не бойся», — тихо шепнул мне в ухо лорд. Я только кивнула, вертя головой по сторонам, в попытках разглядеть хоть мельком серые коридоры подземелий и богато украшенные верхние комнаты, по которым нас вели.